20. Ту страницу наших строений можно понять как усиленный магнит. Человечество, признавая магнит и его усиленные действия, должно допустить и усиливающую силу магнита явлением руки Владыки. О действии творчества могу сказать, что каждый дух созидает своеобразно. Явление духотворчества, когда память не удерживает своих действий, так мощно, что можно создать утверждение самого трудного задания. Истина. Являешь самоотверженность, очень трудишься. Часто посещаешь как тара и являют удивление образу новому. Так и говорят. Новая тара. Носится клише, и пространство звучит радостью. Как же не действовать духом, напряженным творчеством тысячелетий?